привезли, так привезли, лишним не будет. Ты не на Владу смотри, а вокруг нее. Тем более, это теперь будет твоей обязанностью на ближайшие полгода минимум. Князь, бледный, все-таки перевел взгляд на Яра. А ты не оборзел? Случаем, я не твой подчиненный, чтобы твои приказы выслушивать. То есть, ты отказываешься от контракта на охрану Влады на ближайшие полгода? С иронией спросил Яр. За нее, как знахаря, весь стаб будет ответ нести. Зачем ей дополнительная охрана? Вмешался Золотой. Влада, повтори свою последнюю фразу, пожалуйста, попросил Яр. Я персональный знахарь князя, послушно проговорила она. Думаешь, через нее попробуют добраться до тебя? На этот раз до бледного дошло. После того, как месяц назад пропала крутая команда из 6 старожилов в твоих краях. После этих слов Влада презрительно фыркнула. Бледный опять на нее покосился, но продолжил. Больше никто не стремится на доску почета. Ты, кстати, фотки принес? Говорят, внешники опять цену подняли. Но желающих пока не нашлось. Вот-вот, а тут появится шанс до меня добраться, попытавшись узнать что-нибудь через нее. Яр кивнул на Владу. Стаб стабом, но мне нужна дополнительная уверенность, что с ней ничего не случится, пока меня не будет. Ты уходишь из наших краев, уточнил Золотой. Да, скучно стало. Пойду, поброжу по свету. Понятно. Что по оплате? Спросил Бледный. Давай сначала посмотрим, что вы мне принесли. Держи. Протянул мешочки Золотой. Когда вернешься, я как раз наберу остальное. Бледный тоже достал мешочки. Перевооружение и дооснащение отряда недавно проводил. Мы срок возврата не оговаривали. Оправдываясь, что у него мешочки меньше размером, сказал Бледный. Пойдет. Яр, не глядя, закинул их в рюкзак. Оставшийся долг отдавайте Владе. Умная женщина всегда найдет, куда средства пристроить. А глупая, как промотать? Девушка на шутку не обратила внимания, а мужики улыбнулись. Сколько они еще должны? Поинтересовалась она. Сама выяснишь. Знахарь в стабе есть, под его присмотром можно жемчуг принимать смело. Разовьешь в себе способность определять правду, тогда узнаешь, кто и сколько должен. Если не сможешь, тоже ничего страшного не случится. Яр полез в нагрудный карман и достал 2 контейнера внешников с белым жемчугом. Протянул их Бледному. Одна за полгода охраны, вторая, если я задержусь. Но можешь использовать обе по своему усмотрению при соответствующей компенсации жемчугом и горохом. Князь, ты где их берешь? Удивился Стронг. И какого хрена ты с таким богатством вообще по кластерам лазишь? А мне нельзя в стаб, напомнил Яр. Может, это и к лучшему. Если я на кластерах заскучал, то что будет со мной в стабе? Глава 11. Золотой без стука открыл дверь и вошел. Влада двинулась следом. Небольшая прихожая была стерильной. Белые стены и потолок. Пара диванчиков и большая коробка с одноразовыми бахилами. Влада, правда, не знала, что это такое, пока не увидела, как оружейник, присев на диванчик, начал их натягивать на обувь. Наш знахарь не любит грязь, но если разуть иного рейдера, то становится невозможно дышать. Поэтому нашли такой простой выход. Прямо как в прежнем мире, пояснил он. Ничего подобного в моем мире не было, покачала головой девушка. У нас морду бы бабы набили тому, кто вздумал бы эти пакетики на ноги натянуть. Поди, стирали использованные, засмеялся Золотой и, видя обиду на лице девушки, пояснил. Не обижайся, у нас тоже такой период был в стране. Это я, можно сказать, ностальгирую. Ты еще совсем молодая, не знаешь такого чувства, ностальгирует он. Раздался голос из приоткрытой двери, ведущей вглубь дома. На пороге показался молодой парень в белоснежном халате. Ты же знаешь, что я шум не люблю. Кого привел? Он с любопытством посмотрел на Владу. Твоя будущая коллега. Она новичок в улье, хотя и не свежак. Надо посмотреть, правильно ли у нее определили дар, и, соответственно, получить рекомендации по его развитию. Ну что ж, проходите, коллега. Улыбнулся он девушке. А ты здесь жди. Если нужен будешь, то позову. Вот так всегда. Одни тайны кругом. Разочарованно произнес Золотой. А то ты не знал раньше о врачебной тайне. Парень исчез за дверью. Влада как раз закончила натягивать бахилы и прошла следом за ним. «Как вас зовут, барышня?» Знахарь показал рукой на табуретку, стоящую в центре комнаты. «Рюкзак можете оставить у двери, Влада. А вас?» Она скинула сначала походный рюкзак, потом аккуратно сняла и поставила рядом холодильник, который благодаря своей форме и гибкости под обычным рюкзаком не был заметен. «Зовите меня Шкет», — улыбнулся знахарь. «Мой крестный», Палка, был тот еще шутник, наверное, как и его крестный. А почему шутник? К вам это имя хорошо подходит. Сейчас, да, а когда я попал в улей, мне было 74 года. Потому и шутник, что еле двигающегося старика шкетом назвал. Как же вы выжили в этом кошмаре? Удивилась Влада. Люди помогли, и сам не оплошал. Вот и выжил. С вами ведь тоже что-то подобное произошло? Да, меня крестный спас. И кто у нас крестный? Спросил весело знахарь. Князь. Влада села на табуретку и с интересом следила за меняющимся выражением на лице парня. Тот самый, с доской почета, точно. Я же забыла золотому фотографии новые передать для доски. Потом передадите. Значит, князь ваш крестный, а вы знахарь. Констатировал шкет, подозрительно посматривая на нее. А он вам не угрожал, когда узнал, что вы знахарь. С чего бы это? Я ведь его лечила. Я его личный лекарь, то есть знахарь. Не без гордости добавила Влада. Значит, он не испытывает неприязни ко всем знахарям подряд, а только ко мне. То ли облегченно, то ли огорченно проговорил парень. С чего вы решили, что князь испытывает к вам неприязнь? Удивилась Влада. Он даже не упоминал вашего имени никогда. К тому же, именно он рекомендовал обратиться к знахарю в стабе, для того, чтобы под его надзором принимать жемчуг. Наверное, вас ввели в заблуждение. Может быть, задумчиво ответил шкет. Давайте все-таки займемся вами и посмотрим, что за дар вам достался от улья. Вы давно здесь? Он подошел к Владе и протянул руки к ее голове. В этот момент меховой воротник на шее девушки зашевелился и щелкнул зубами возле спешно отдернутой руки знахаря. Тот опустил руки и отошел подальше. Извините, совсем про нее забыла. Влада мягко перехватила белку и опустила ее на пол. Это свои, он меня не обидит. Она вас понимает, это же белка, удивился шкет. Ну и что, главное, вовремя мозг развития воспитать правильно, ответила Влада, поглаживая белку по голове. Грызун внимательно осматривался вокруг. Потом коротким прыжком белка заскочила на диванчик и свернулась на нем клубком. Ага, всего-то, она меня теперь не укусит, хорошо. «Давайте тогда вас все же посмотрим». Он опять подошел к девушке и начал водить руками вокруг ее головы. Процедура заняла почти полчаса. Шкет периодически хмыкал, сдавленно смеялся и что-то неразборчиво бормотал себе под нос. Наконец, он закончил обследование, отошел от девушки и сел на диванчик, рядом со свернувшейся калачиком белкой, и начал в задумчивости ее поглаживать. «Сколько вы уже в улье?» Вышел из задумчивости знахарь. «Четвертый месяц пошел. Примерно. Я сильно за временем не следила». Пожала плечами Влада. «Вы принимали жемчуг?» «Нет». Князь объяснил, что если принимать ее без контроля знахаря, можно превратиться в кваза. «Мне как-то не хочется в него превращаться. А вы принимали белый жемчуг?» Вкратчиво спросил шкет. «Тоже?» «Нет. Я у князя вообще не видела, чтобы такой был. Красные и черные мы с ним иногда добывали из руберов и элиты, но последние мало попадалось». «Ну да, ну да, о чем я спрашиваю? Это же князь», — хмыкнул знахарь и предельно серьезно спросил. «Значит, вы не помните, когда он вам ее давал?» «Что значит, не помните? Во сне, что ли? По голове он меня не бил, в еду подложить не мог. Я сама себе всегда готовила. Вы что-то темните, доктор. Нету здесь докторов», — отмахнулся шкет. «Здесь только знахари, а это совершенно другой способ лечения. То, что я увидел, возможно, только в том случае, если вы съели белую жемчужину, а потом пару лет развивали дары раствором гороха. Но, если бы только это, у вас один дар развит максимально, и два других тоже хорошо развиты. Три дара, хоть и дополняющих друг друга. Вспоминайте, когда он мог дать вам жемчужину. Это важно, в какой-то степени. Могло это быть в первые три дня после вашего попадания в улей. В первый день меня сильно ранили в живот, и князь лечил меня лайтспеком. Вот тогда я теряла сознание, но у меня все зажило очень быстро. Припомнила Влада. Думаете, именно тот момент он дал мне белую жемчужину? Насколько сильны были полученные травмы? Вместо ответа спросил шкет. Крови натекло много. Я боялась, что она вся вытечет. И пахло нехорошо, не только кровью. Вероятно, был серьезно задет кишечник, но боли я не чувствовала. Князь сказал, что это были мягкие пули. Возможно, аналог дум-дум. Глядя на нее, прокомментировал знахарь. Они должны были разворотить вам весь живот. Такое не лечится даже лайтспеком. Максимум, что может лайтспек, это отсрочить вашу смерть при таком ранении, но не вылечить. Выходит, пока вы были без сознания, он вам дал белую жемчужину. Она вас и вылечила. В первый день говорите, выходит, вы тоже хиктер. Кто такие хиктеры и почему тоже? Спросила Влада. Князь, хиктер, и вы, соответственно, тоже. Хиктер — это человек, который съел жемчуг в первые дни попадания в улей. Максимум в 3 первых дня. Потом этот эффект не наблюдается. А хиктеры от белой жемчужины еще большая редкость. Шкет замолчал и задумался. Потом встряхнулся и задал другой вопрос. Вы все это время употребляли горох? Да, регулярно. Князь говорил, это нужно для развития дара улья. Я и сама чувствовала, что становлюсь сильнее. Как часто вы его употребляли? Часто. Не стала уточнять подробности Влада. Вы в курсе, что чрезмерное употребление гороха тоже может вас превратить в кваза? В курсе, конечно. Но, уцепился за оговорку знахарь. Говорите, дальше меня ваши тайны не уйдут. Это небольшая тайна. Немного грустно ответила девушка. То, что давал мне князь, было лишено побочных действий. Он делал из гороха неизвестным вам способом препарат и говорил, что он не имеет побочных действий. Знахарь опять задумался. Тогда его можно пить сколько угодно, получается. Сколько угодно можно и воду пить, но примет ли ее организм? Повторила она слова, когда-то услышанные от князя. Вы знаете рецепт приготовления? Знаю. Но без князя он практически бесполезен. Можно получить 100 порций отвара. Одна из них будет безвредная. Остальные будут или бесполезные, или с побочным действием. Но какая из них какими свойствами обладает, определить может только князь. Наверное, можно это сделать другим способом, но мне он неизвестен. Вы так развили свои побочные дары на его отваре, выделил Шкет последнее слово. Жемчуг точно не ели, может он и для него какой-то способ нашел, не думаю. Отвар князь тоже пьет регулярно, а жемчуг не принимает. По крайней мере, я этого не видела, учитывая, что он хиктер, то пока не разовьет полностью свои дары, принимать жемчуг ему бессмысленно, никакого толку от него не будет. А мне, вам тоже пока рано, рассеянно ответил знахарь. Я так полагаю, жемчуг у вас есть? Есть, кивнула Влада. Вот и поберегите его. Не буду спрашивать, есть ли у вас этот отвар, но если есть немного, не могли бы вы выделить мне чуть-чуть для опытов? Я посмотрю, что можно с этим сделать. Ну и прекрасно, вы же только что приехали. Тогда, как устроитесь, прошу ко мне на обучение. Дар даром, а без знаний в нашем деле много не наличишь. А что с моими дарами? Я не говорил, один, который связан с вашим зрением и процессом лечения, развит полностью. Второй, дар знахаря, и третий, который связан с изменением живых тканей, оба дара развиты чуть больше, чем наполовину. Только с последним будьте поаккуратнее, игры с природой до добра не доведут. Яр, пользуясь картами, полученными от бледного, шел к стабу внешников. Карты показывали подход только с одной стороны. Три дороги вели к стабу. Ими он, естественно, не воспользовался, а перемещался по лесу. Не все обозначенные на карте кластеры были лесными. Было много участков с открытой местностью. Идти по ним можно сразу с флагом и под бой барабанов. Был вариант красться ночью, но он ничем не отличался от первого варианта. Способа спрятаться на открытой местности Яр придумать не мог. Теория, что лес на периферийных кластерах будет забит всевозможными датчиками, подтвердилась сразу. Дух благополучно их взломал, и они отправляли нужные Яру сигналы, не тревожа наблюдателей стаба. Неприятной особенностью оказалось индивидуальное подключение каждого датчика к системе контроля. Между собой они никак не взаимодействовали, поэтому взломать сразу всю сеть не представлялось возможным. Обезвреживались только те датчики, которые находились в пределах досягаемости духа. Так, пробираясь по лесу, он подошел к границе стаба внешников. Сразу за деревьями начиналось ровное место безо всяких следов растительности. Очень похоже на пустыню, только вместо песка легкий ветерок гонял мелкую пыль по твердой глинистой почве. В центре пустыря находилась цитадель внешников. По-другому ее было трудно назвать. Ровная, монолитная громадина поднималась вверх на десятки метров. «Мне кажется, что пора в робота перекинуться», — сказал дух. «Еще рано, стоит поберечь энергию. Мне сейчас надо-то всего лишь выглянуть на пару мгновений, чтобы ты смог отсканировать внутренности этой крепости», — возразил Яр. «Не переживай, я все продумал». Он скинул рюкзак со спины и принялся снимать с себя одежду, которую складывал в него. «Не замечал за тобой раньше приступов эксгибиционизма», — задумчиво прокомментировал его действия дух. «Да вот, решил свою тощую задницу внешникам продемонстрировать. Боюсь, в камуфляже они меня сразу узнают». Он сложил все вещи, затянул горловину рюкзака и прижал его к груди, обхватив руками. Сильно сгорбился и пригнул голову. Именно в таком виде, спиной вперед, Яр выскочил на открытое место и, быстро перебирая ногами, приблизился к границе стаба. Перешагнув ее, он замер на месте, присев еще больше и готовясь стартовать по первому сигналу духа. Вряд ли в цитадели стоит полностью автоматическая система безопасности. Слишком ули непредсказуем для этого, а живому человеку нужно время, чтобы понять, что он видит и, возможно, согласовать решение на открытие огня по непонятной цели. «Беги!» После показавшегося долгим ожидания услышал Яр. Он сам не заметил, как перешел на ускорение. Все рассмотрел, поинтересовался Яр, проскальзывая между деревьев. Траекторию движения в лесу приходилось выстраивать с наименьшим количеством поворотов, которые гасили его скорость. Путь все равно получался ломаный. «Даже выстрелы из минометов в нашем направлении», — ехидно ответил дух. «Если не поспешишь, то увидишь их падение на свою голову. Говорил же, надо было в робота перекидываться. В нем ты и быстрее, и осколки тебе не страшны. Прорвемся», — азартно ответил Яр. Давненько он не переживал столь радостного чувства, которое можно испытать под минометным обстрелом. «Ты следи, куда они падать будут, когда границу пересекут. Не учи ученого», — буркнул недовольный его безрассудностью дух. Далеко позади загрохотали разрывы мин, но Яр и не думал останавливаться, хотя снизил скорость. Он двигался в сторону соседнего кластера, не обозначенного на карте бледного. Лишь отбежав на несколько километров, Яр остановился и принялся одеваться обратно. «Показывай, чего узнал». «Много чего. Мне еще меньше теперь нравится твоя затея. Эта крепость неприступна. Нет никаких лазеек, чтобы проникнуть в этот каменный монолит. Можно, конечно, сверху спрыгнуть. С вертолета, например. Но у них и пушки зенитные есть, и ракеты. Я не слышал, чтобы здесь было много желающих полетать, но внешники этот вариант все же предусмотрели. Забраться по стене не получится. Даже будь ты мухой, обнаружат и прихлопнут. Внешняя стена под 3 метра толщиной. Они сами по себе могут стрелять и не боятся ее разрушения. Въезда за стены всего 2. Никаких потайных дверей и ходов нет. Судя по всему, система безопасности дублируется. Везде автоматический контроль совмещен с контролем оператором. Каждую дверь контролирует 2 человека, не поверил Яр. Нет, конечно, я имею в виду оружейные системы, внешние периметры камеры с пленниками. Много у них народу, почти 500 человек, ответил мрачно дух. Внешники над ними опыты ставят. Показывай эту цитадель, будем способ проникновения искать, решительно заявил Яр. Дух, чувствуя изменение его настроения, без возражений развернул перед его мысленным взором проекцию всего стаба внешников. А во, так у них сверху торчит только макушка айсберга, скорее ножка перевернутого гриба, привел дух другое сравнение. Яр с нетерпением ждал окончания перезагрузки. 2 недели сидения в лесу без дела достали его до печенок. Едва туман начал рассеиваться, он перешагнул границу кластера. «Ну, что за...» — в сердцах выругался Яр, увидев результаты обследования, показанные духом. Словно не доверяя ему, он прошел через лес. «В следующий раз загрузится нормальное озеро», — подбодрил его дух. «Предлагаешь еще минимум 2 недели здесь сидеть?» — огрызнулся Яр. «В округе я и так все облазил за это время. Оно было единственное. Можно сходить дальше. 2 недели времени в запасе у нас как минимум будет между перезагрузками. Ты в любом случае хотел узнать, что находится на кластерах, не отмеченных на картах», — предложил дух. «Отсюда тебе нужно срочно уходить. Сейчас внешники заявятся новые датчики развешивать. Тьфу, БЛ, пошли». Яр решительно шагнул на топь маленького болотца, появившегося на месте большого озера. Пройдя этот кластер насквозь, он двинулся в сторону неисследованных мест. По крайней мере, так они были указаны на карте. Кластеры, на которых были установлены системы слежения внешников, остались позади. Появились первые дороги, но они Яра не заинтересовали, потому что шли поперек его маршрута. Через сутки неспешной ходьбы начали появляться кластеры с деревнями. В них пришлось немного пострелять, сокращая поголовье не в меру ретивых зараженных, отожравшихся на домашних животных. Деревни были из 70-80-х годов его времени, поэтому он по привычке начал собирать весь доступный вольфрам. «Ты бы не ограничивался одним вольфрамом», — посоветовал дух. «Учись другие металлы, особенно редкоземельные и тяжелые, собирать, желательно одновременно, развивая способность». «И то верно», — согласился Яр, и сам нагрузил духа работой. А ты подумай, как нам собрать компактный ядерный реактор? Непрактично быть привязанным к месту, где есть генератор. Подумаю, возможно, удастся построить микрореактор, комбинируя схемы альбиноса и внешников. Только все ядерные источники плохо работают с переменной нагрузкой. Им нужен постоянный потребитель. Не забывай про пространственный карман. В нем все процессы останавливаются. Похоже, крупный городской кластер впереди, предупредил дух. Вижу. Но, по-моему, он уже давно загрузился. Яр на ходу достал оптический прицел. Точно. Вон травка и деревца растут прямо на асфальте. Не мог же он таким загрузиться? Я уже ничему не удивляюсь в улье. Буркнул дух. Это похоже на центр города. Здание старой постройки вперемешку с современными высотками. Вон на ту внимание обрати. Ни одного разбитого стекла. Наверное, оно пустое стояло, поэтому зараженные туда не лезли. Посмотрим. Ты главное, пересеки границу, а там я тебе точно скажу. Яр шел по центральной улице деревни. Перезагрузилась она давно, поэтому никто его не беспокоил. Все зараженные убежали на другие кластеры в поисках еды. БЛ, воскликнул дух, когда Яр пересек границу кластера. Деревенская улица переходила в широкий бульвар, идущий между высокими домами. Причем центральная, засаженная деревьями часть, была очень широкой, оставляя под дорогу совсем мало места. Ближе к границе кластера и на дорогах бульвара было очень много человеческих костей. «Ты чего материться начал?» – удивился Яр. «Раньше за духом он вообще не замечал употребления ненормативной лексики. У тебя научился», – ответил тот. «Видишь, часовенка стоит посередине бульвара, загляни сначала в нее, тебе тоже понравится». Глава 12. Часовенка была небольшой. Снаружи ее украшали резьба по камню и витражные окна. Что на них было изображено, Яр присматриваться не стал. Но у него возникли определенные подозрения, когда он увидел, что венчает купол часовенки. Большой, переливающийся в свете солнца, шарик на чешеобразной подставке с тонкой ножкой. Возле входа в часовню было очень много человеческих костей. Мясо с них частью было объедено, а частью давно сгнило. «Мне идти внутрь?» – спросил Яр, глядя на это месиво. «Не стоит, смотри». Дух показал ему, что находится в часовне. Никаких икон и ликов святых не было. По центру небольшого помещения высилась большая чаша с непонятной массой, кое-где вздувающейся гнилостными пузырями, и толстым слоем вокруг лежали кости. Большинство скелетов не было объедено, а со временем спрессовалось в жуткую массу из костей и гниющей плоти. «Кровь», — уточнил Яр. «Да, обрати внимание на вот эти выемки». Под слоем жуткой массы дух выделил только каменную форму чаши. По ее периметру шел внутренний канал, по которому раньше циркулировала вода. В верхней части канал имел ромбовидные выемки. «Теперь смотри сюда». Дух сместил точку ведения под массу тела и показал Яру маленький кинжал. Форма клинка у основания в точности копировала выемку в крае чаши. «Жертвенный кинжал», догадался Яр, «скорее ритуальный, позволяющий совершить небольшой разрез и пожертвовать часть крови. Такому, как я, нужно побольше узнать об этом мире. Осталось только выяснить, как это сделать». В голосе духа явно чувствовалась безнадежность и разочарование. «Я не вижу никаких книг или компьютеров. Нет вообще никаких носителей информации. Может, ты их просто не понимаешь? Вдруг эта цивилизация с помощью твоих сородичей изобрела что-то новое?» Попытался подбодрить его Яр. «Например, каменные и стеклянные мобильники?» Ехидно спросил дух. «В смысле?» «В прямом. Возле вон той стены, у верхнего тела, есть один образец местной технологии». Он показал Яру, где искать. В нагрудном кармане трупа лежал предмет, выточенный из мрамора. По виду он напоминал обычный смартфон-лопату. Мастерски были вырезаны отверстия под динамик, с намеком на сетку, его прикрывающую. На задней стороне выступала камера. И самый шик – разъем под зарядку снизу. Покрутив в руках это изделие, Яр переломил его пополам, но на сколе был тот же мрамор с характерными прожилками. Убедился, что еще у них есть интересного. Каменные автомобили и велосипеды, кирпичные компьютеры, такого не вижу, но вот здания со сплошным остеклением, стоят совершенно пустые. В них никто и никогда не жил. Даже дверей в них нет, не говоря о лестницах и лифтах. Стеклянная коробочка. Я бы назвал ее муляжом дома. А по фрескам и барельефам что-нибудь понять можно? Муть. Ничего конкретного по ним не узнать. Отрезал дух. Не зная контекста, трудно понять, какие события изображены на картине. Пошли дальше. Вдруг все-таки найдем, что-нибудь ближе к центру», — предложил Яр. Часовенки им попадались еще не один раз, и именно возле них было наибольшее количество трупов. В жилых домах, которые тоже попадались, мертвецов было меньше. Большая их часть была даже не объедена. Превратившись в пустыши и не найдя еды, местные жители погибали от истощения. В центре кластера располагались старинные каменные дома. Был даже один похожий на обычную церковь, только все с тем же шариком на шпиле. «Там», — указал дух на нее, — «нам надо в подвал этой церкви». Пробираться пришлось через груды трупов. Вид ужасной трагедии, произошедшей здесь, вызывал жуткое чувство даже у много повидавшего Яра. Складывалось впечатление, что люди набились в церковь, как сельди в бочку, и массово покончили с собой. У кого-то было перерезано горло, другие лежали с ножом в сердце. Вход в подвал находился за невысокой дверью, запертой на засов. Он был сделан из дерева, поэтому Яр вытянул металл из петель, в которые вставлялся засов. Широкие ступени вели вниз к следующей двери, запертой точно так же. За ней обнаружился зал, заполненный книгами. «Библиотека», — предположил Яр. «Архив, секретный», — хмуро ответил дух. «Давай вон к тому мужику». Яр подошел к мужчине в рясе, откинувшемуся в кресле возле стола. Половина головы у него отсутствовала, разнесенная выстрелом из допотопного револьвера. «Самоубился», — озвучил Яр очевидную вещь. «Пофиг на него. Посвети на листок на столе и читай, что он писал. Я не могу увидеть текст. Он расплывается в моем зрении». Яр удивился такому повороту, но послушно достал маленький фонарик и посветил на листок. Страница была исписана мелким почерком. Строчки часто наползали друг на друга. В изобилии встречались ять и твердый знак. «Не хочу глаза ломать. Лучше сам прочитай и желательно подсократить объем». У парня была графомания в предсмертной форме. Пришел туман, и высшие перестали отвечать людям. Начал читать дух. Люди в панике начали жертвовать свою кровь, но высшие не принимали ее и не отвечали. Мир за городом изменился. Пришли страшные существа, убивающие всех подряд. Люди разучились сражаться под бланью высших. «Это он свои рассуждения к описанию тех событий добавляет», — пояснил он. «Они сделали то, что помогало им всегда. Пришли в храмы и отдали свою кровь. Некоторые отдали всю, да не некоторые», — буркнул Яр. «Не перебивай». Но высшие их не услышали. Тогда начались массовые добровольные жертвоприношения. Он слышал крики и видел умирающих людей, перед смертью призывающих высших вернуться. В течение нескольких часов их цивилизация погибла, принеся себя в жертву исчезнувшим покровителям. Чудовища метались по городу, убивая и поедая тех, кто не нашел в себе силы отдать всю кровь высшим. Этот мужик вернулся сюда, в последнее письменное хранилище знаний на этом континенте. Без света, воды и еды он провел здесь несколько дней и покончил с собой. Так как он был одним из глухих, видимо, обычным человеком, который не слышал высших и умел писать, то составил эту предсмертную записку. Дух прервался на секунду и продолжил говорить от своего имени. «Вот собственно и все. Высшие – это твои сородичи», – констатировал Яр. «Да, и мне надо прочитать, что написано в этих книгах», — сказал дух. «Ты мне поможешь? А куда я денусь? Мне самому интересно, как получилась такая интересная цивилизация с массовыми муляжами». Яр сидел на стуле посередине улицы и листал книги. Днем так выходило удобнее. Захватить пачку книг, выйти на улицу по расчищенному проходу и сидя их перелистывать. Ночью он листал их в самой библиотеке при свете фонарика. Но однообразие быстро надоедает, а здесь хоть какая-то смена обстановки. Пару раз ему приходилось ходить в соседние кластеры за пополнением запасов воды или минералки. В этом странном кластере не было бутилированной воды, только соки в больших банках. Очень странная цивилизация. Все книги оказались рукописными. Яр почти сразу перестал пробовать их читать. Слишком вычурный язык требовал перевода даже для него. «Дух, нам пора выходить. Ты нашел еще что-нибудь интересное?» «Мало, очень мало». Эти слепые хранители больше любили рассуждать о пагубности появления высших, чем реально записывать происходящие вокруг них изменения. «Много, очень много лишних слов», — с сожалением ответил дух. «Тогда, наверное, стоит завязывать с этим гиблым делом», — опять предложил Яр. «Нам еще назад добираться. Если много времени пропустим и не определимся с перезагрузкой озера, придется опять бродить по кластерам. Ладно, вот эту стопку дочитаю и пойдем. Но, ты мне пообещай, что после того, как разберемся с внешниками, снова придем сюда. Это не стаб, хотя и выглядит весьма старым. Слишком он близко к штабу внешников. Возможно, в следующую перезагрузку здесь удастся найти больше информации. Придем, дух, обязательно придем. У меня все равно никаких дальнейших планов нет, а Владе еще долго учиться. Как раз к перезагрузке успели. Обрадовался дух. Был бы толк от этой перезагрузки, а то вдруг даже болото не загрузится. Скоро узнаем. Туман над кластером, что так нужен был Яру, медленно начал рассасываться. Можно. Дал дух отмашку. Яр пересек границу. Ему за деревьями видно ничего не было, но дух его успокоил. Озеро. Чистое и глубокое. Самое то, что нам нужно. А теперь отходим подальше, пока внешники развешивают свои датчики. Сутки ожидания прошли быстро. Яр уже привык к монотонным дням, и это его начало тревожить. К безделью трудно привыкнуть, но можно, если, например, ты вынужден долго лежать в больнице. Тогда приходится ломать ленивое существование, насыщая его событиями. Первое время в принудительном порядке, а там жизнь входит в привычную колею, в котором слово «лень» просто отсутствует. Стоя в кустах, Яр подготовился к погружению. Вся одежда вместе с очками была сложена в рюкзак и передана телу робота. На себе он оставил только аптечки. Рот и нос перемотал скотчем. Хотя он наполнил себя минералкой под завязку, но попадание озерной воды хотелось исключить. Также скотчем он дополнительно перемотал жемчужины, закрепленные на теле лейкопластырем. Все следящие устройства отключил, спросил он у духа. Озеро достаточно большое. Я хорошо контролирую устройство на том берегу, ответил дух, который умудрился разом поглотить энергию двух жемчужин. Хорошая штука, эти жемчужины. Прям, как пиво вместо коньяка. Потерпишь. Вот Влада меня починит, тогда перейдешь на кровавое питание. Яр медленно сполз с обрывистого, хоть и невысокого бережка в воду и погрузился в нее полностью. Ощущение большой массы воды стало сильным, как никогда. Он только захотел сделать грибок руками, как вода подхватила его и быстро перенесла в нужное место. «Дух, ты это видел?» – ошарашенно спросил Яр. «Надо полагать, что я не мог временно ослепнуть». «Видел, конечно. Как ты это сделал, непонятно. Скорость перемещения под 30 метров в секунду, но на поверхности даже волн не возникло. Тебе надо быть ихтиандром. Питаешься водой, передвигаешься в ней быстрее любой рыбы. К тому же в ней нет зараженных. В реках есть. Дельфины с моря заходят перекусить свежим мясом», — возразил Яр. «А я не про реку говорю. Чем тебе озеро не нравится?» «Хорошо, остаемся. Иди, оно все лесом. Знания, жемчуг и общение с людьми. Безопасность важнее», — согласился с ним Яр, на этот раз медленно опускаясь на дно в самом глубоком месте озера. «Надеюсь, ты пошутил?» — обеспокоенно спросил дух. «Надеюсь, ты тоже?» Яр не сильно следил за разговором и отвечал больше на автомате. Сам он в это время пытался заставить делать воду то, что ему нужно. Если бурить водяными струями дно озера у него получалось без проблем, то удерживать одновременно с этим купол из твердой воды, чтобы муть не расползалась по всему озеру, было труднее. Поняв, чем именно занимается Яр, дух предложил: «Не обращай ты внимания на эту муть. Пока не уйдешь достаточно далеко, я в состоянии контролировать видеодатчики по всему озеру, а потом будет неважно. Тебя никакие приборы уже не засекут. Точно справишься?» «Точно», — подтвердил дух. «Могут возникнуть проблемы, если над нами пролетит дрон, но раньше мы их в этой стороне не видели. Знаешь что?» — посетила Яра идея. «Перезагрузка ведь недавно произошла. Может же что-то случиться под землей, отчего поднимется муть в озере. Вот ты плавненько им исправленную картинку и начинай транслировать. Пусть привыкают». «Разумно», — согласился дух. Яр, перестав отвлекаться, с новой силой вгрызся в дно озера. Мягкая порода скоро закончилась, и пошел плотный суглинок. Заглубившись в него метров на 5, он плавно изменил направление и стал пробивать канал в направлении штаба внешников. Опять пришлось рассредоточивать внимание, контролируя приходящие и отходящие потоки воды. «А ты можешь осадить взвесь в воде?» – внезапно спросил дух. «Вообще-то, я постоянно борюсь, чтобы ничего лишнего не оседало», – удивился вопросу Яр. «Хотя попробовать можно. Только смысл в этом какой? Не надо всю породу выкидывать в озеро. Сделай вытянутую вертикальную полость и перемещай породу из одной части в другую. Мысль хорошая, но когда в воде большое количество взвеси, она меня плохо слушается. Скорее всего, в этом суглинке много какой-то органики. Плохо. Это единственный подходящий для промывания тоннеля слой», — расстроился дух. «Ничего. Прорвемся. Возможно, в стабе земля будет мертвой, тогда воспользуемся твоим методом», — подбодрил его Яр. «Все, граница», — сообщил Яр, — «больше сам себе, чем духу, промывая еще немного и пересекая ее. Надо уточнить наше положение и состав почвы на этом горизонте», — поторопил его дух. Почти полкилометра подземно-подводного хода Яр прорыл за неделю. Пришлось придумывать технологию подобной проходки на ходу. Очень скоро ему пришлось делать челночные рейсы с заключенной в кокон мутной водой и отправлять ее на другой конец озера. Таким же образом он возвращался с относительно чистой водой обратно. Хорошо, хоть подобные коконы он мог делать очень длинными и вместительными, иначе вся затея теряла смысл. Яр просто бы не успел до перезагрузки промыть туннель до стаба. Последовав совету духа, он углубил тоннель в стаб и пересек границу. «Все нормально», — дух показал Яру картинку. «Нам вот сюда, надо дополнительно углубиться. Успеем, сейчас утяну последнюю партию грязной воды, и мне надо выйти на берег, пополнить запасы отвара в аптечках. Только недолго, неизвестно, какая здесь почва. Может, такая же, и будешь еще неделю оставшиеся 300 метров промывать, а вода в озере лучше не становится. Самоочистка в озерах процесс долгий, я и не собирался там загорать», — ответил Яр. «Ты все сглазил, дух», — заявил Яр, когда убедился, что на стабе грунт ничуть не лучше того, что был на кластере. «Такого явления, как сглаз, не существует. Можно навести порчу на человека, но не на окружающую природу», — возразил дух. «Даже маги такое явление существовать, зачем мне его делать?» «Да знаю я, просто надоело в воде сидеть. Ты проверь, у меня там жабры не выросли случаем, может, и мне и правда в озерного жителя пора превращаться. Квакать устанешь», — буркнул дух. «Начинай копать, время идет. Крепкий, зараза», — ругнулся Яр, смотря, как его водяные буры бессильно скользят по гладкому бетону. «Надо песочку добить. За неимением корундового пойдем за кварцевым». Яр развернулся, чтобы вернуться. В одном месте при проходке тоннеля ему попался язык песка. Он хоть и промывался легче, при этом, не делая воду малопослушной, но доставил много проблем частыми осыпаниями. «Подожди», — остановил его дух. «У тебя, похоже, отсутствующие мозги размокли от длительного пребывания в воде. Что я опять упустил?» — остановился Яр. «Ослабь арматуру. Столб воды эту стену сам выдавит. Я же не зря это место указал. Здесь строители схалтурили, и стенка получилась тоньше», — объяснил свою идею дух. «Ты главное потом удержи воду от прорыва». Яр притянул к себе свежей воды и обдумал эту мысль. Потом он замер, сосредоточившись на арматурных прутьях. Дух показал ему круг диаметром под 2 метра, но Яр ограничился только полуметровым овалом. «Не хватит давления воды, чтобы проломить такой маленький участок», — недовольно заявил он, заметив, что именно делает Яр. «Я же показал, какой надо. У тебя, видать, тоже мозги размокли», — со смешком ответил Яр. «Надеюсь, с системой безопасности ты лучше справился. Вот уж за это можешь не переживать. Я даже поименно сегодняшнюю дежурную смену в нашем крыле знаю. Правда, второй, дублирующий пост слишком далеко, но датчики и сенсоры у них те же самые. Так что не волнуйся за мою часть работы». Закончив к этому времени с арматурой, Яр переключился на окружающую глину. Прямо перед ним в воде, удерживаемые небольшим вихрем, закружили маленькие кристаллики рубина. Когда их набралось достаточное количество, вихрь преобразился и начал выгрызать бетон по периметру овала. «Хитро придумал. Я сначала решил, что ты будешь бетон на атомы пускать. С бетоном сложнее. У него сильно связанные между собой соединения. Окись алюминия тоже не подарок, но ее потребуется в разы меньше, чтобы прорезать этот бетон». Стена в этом месте была всего полметра толщиной. Яру несколько раз приходилось добавлять абразива, пока давление, наконец, не сделало свое дело. Овал с грохотом упал внутрь. Яр был к этому готов и выпал в помещение вслед за куском стены. Поток воды, под большим давлением хлещущий в противоположную стену, он остановил, запечатав дыру, используя свою способность. «Иди за дверь и задраивай ее. Потом можешь отпускать воду», — распорядился дух. «Она здесь по вентиляции не разольется в соседние помещения?» — спросил Яр, закрывая за собой дверь. В ней загудели моторы, выдвигая ригели по периметру и дополнительно герметизируя ее. «Какая вентиляция?» — деланно удивился дух. «Ты видел, какие тут двери стоят на малозначительных помещениях? Они помешаны на безопасности. Ульон поопаснее будет, чем вода в отсеках подводной лодки. Глава 13. В широком коридоре никого не было. Впрочем, это было известно заранее благодаря духу. Отпущенная вода быстро заполнила помещение. Убедившись, что дверь спокойно выдерживает давление, Яр поинтересовался у духа: какой у нас план? Варианта два. Первый – это сидеть на этом этаже и сливать маленькими порциями информацию со всего, до чего смогу дотянуться. Потом перейти в другое место. Итак, пока не скачаю все данные внешников, начал предлагать дух. Если прямо сейчас начать открытое нападение, то сервер уничтожит. Ты не успеешь вмешаться во все системы самоуничтожения сразу. Они слишком далеко раскиданы по территории цитадели. Альтернативное решение – вывести из строя реактор на время, а пока внешники его ремонтируют, нейтрализовать системы самоуничтожения в серверах. Потом можно начинать открытые боевые действия. Теперь поясни, почему сливать информацию ты собираешься маленькими порциями? Они используют магнитные накопители. Магнитные диски, что ли? Удивился Яр использованию такой древней технологии. Они самые. Слить с них информацию быстро не получится и замаскировать такую грандиозную утечку не выйдет. Здесь контроль над контролерами, которые контролируют контролеров, внедрен повсеместно. С этим ясно. Зачем нам глушить реактор? Я слил с ближайшего сервера службы безопасности их протоколы поведения при различных ситуациях, пока ты возился со стеной, ответил дух. При отключении реактора останавливаются все энергоемкие процессы. Персонал в респираторах выводится на поверхность. В подземных этажах цитадели остаются только сотрудники СБ в бронекостюмах и ремонтные бригады. Единственное исключение – это дежурная смена в блоке содержания иммунных. После вывода лишних людей, двери, не связанные с ремонтом помещения, блокируются, а контроль безопасности переводится на автоматику. Это облегчит твои перемещения. К тому же, если ты собираешься спасать иммунных, то надо остановить опыты над ними и разделку на органы, что также обеспечивается остановкой реактора. Понятно. А с серверами что? Если всех выведут, то можно сливать инфу беспрепятственно. Обесточивание выполняется в ручном режиме, пояснил дух. Рубильником, проще говоря, серверы не нужны при аварийных ситуациях, а энергии жрут порядочно. Выключатели находятся в комнатах СБ. Незаметно включить не получится. Нам главное, не переборщить с созданием критической ситуации, чтобы сервер не уничтожили раньше времени, с иммунными заодно. Яр немного подумал над планом духа и решил его придерживаться. «Показывай дорогу», – распорядился он. Пройдя по коридору до технологического люка, Яр пробрался в технический тоннель. Воспользовавшись им, он без проблем добрался до нужного места. Здесь, с тыльной стороны защитной оболочки главного реактора, он мог дотянуться до шин питания и систем управления реактором, не входя в зону контроля живыми наблюдателями. Внешники, исходя из своих параноидальных наклонностей, установили две стеклянные будки для дежурной смены. В их задачу входил не только контроль при помощи приборов, но и визуальное наблюдение за подступами к управляющим системам реактора. «Вот эти шины нужно испортить», – показал дух нужные места. Яр сосредоточился и начал наращивать острые шипы прямо на токоведущих шинах. Они, по мере роста, протыкали изоляцию. Дойдя до контролирующего слоя, шипы вызвали срабатывание автоматики и отключение пробитых шин. Повторив процедуру с остальными силовыми элементами, Яр добился аварийной остановки реактора. Среди внешников началась паника и массовая эвакуация персонала на свежий воздух. Вступили в действие аварийные протоколы. Возле реактора засуетились ремонтные бригады, выявляя неисправность. Ты же мог сам имитировать срабатывание защиты и не только. Почему пришлось этим заниматься мне? Только сейчас понял Яр глупость своих действий. Если я отключу программу на систему управления реактором, или вызову ложное срабатывание защиты, то внешники перезапишут программное обеспечение по новой. Это прокатит один раз. Про второй раз я не уверен, учитывая их склонность к паранойе. Придется нам сидеть здесь и контролировать все попытки запустить реактор, объяснил дух. А так они точно убедятся в неисправности шин и начнут их менять. Но есть и хорошая новость. У них ограниченное количество шин для замены. Переход на родную планету блокируется в случае чрезвычайной ситуации. Это же неудобно. Вдруг действительно понадобятся запчасти, которые есть только на материнской планете. Удивился такому подходу Яр. Про это в инструкциях СБ ничего не сказано, не их компетенция. Доберемся до серверов руководства, узнаем точнее. Ладно, пошли обезвреживать взрывчатку. Там не взрывчатка, а термитная смесь. Дух замолк на секунду и продолжил. Но ее очень много. Хватит расплавить не только серверы, но и пару этажей прожечь. Он показал Яру направление, куда идти. Что с пленниками они делают в случае серьезного ЧП? Уничтожают. Обычно иммунных держат на мощных транквилизаторах. Не смертельно, но когда они находятся без сознания, то не могут воспользоваться даром улья. В случае ЧП в капельницу вводится концентрированный яд из спаранов в смеси с ботулотоксином. Эта смесь гарантированно убьет любого иммунного. 500 человек и каждого надо ткнуть иголкой, с сомнением сказал Яр, вылезая из очередного технологического люка и направляясь к двери. У них централизованная система питания капельниц. Через них вводит живчик и транквилизаторы. Также централизованно будет введен яд, мрачно ответил дух. Отсек с иммунными, изолирован от общих помещений базы. Снабжение воздухом напрямую с поверхности идет. Персонал работает в респираторах и скафандрах. Подрыв реактора, поинтересовался Яр, не предусмотрен. С полуслова понял его дух. Он сам по себе подкритический. Даже на тепловой взрыв не способен. А вот это плохо. Мне бы очень хотелось сравнять с землей это строение. А лучше глубокую ямку на его месте оставить. Будет радиоактивное заражение местности. Предупредил дух. Вместо одной проблемы, создашь другую. И, скорее всего, не одну. Вместо внешников, здесь поселятся атомиты. Атомиты, меньшее зло. Но мы еще эту проблему не решили. Чтобы думать о них, задумался Яр, сколько времени у них займет ремонт реактора, от 20 часов с учетом всех проверок и соблюдения техники безопасности. Нормальное электроснабжение запустит не раньше, чем зарядятся до нормы резервные аккумуляторы, а это еще часов 10. Значит, сейчас у нас есть 30 часов. Подвел итог Яр, составляя маршрут, чтобы я мог обезвредить термит не только в серверах, а везде, где он может оказаться. Через 25 часов мы должны оказаться у реактора. Это несложно. Серверы, в основном, находятся на этаже, который над нами расположен. Не ожидали они, что кто-то к ним снизу постучится. Весело сказал дух. В основном, решил уточнить Яр, есть еще сервер начальника. Он расположен наверху, возле его кабинета, но не думаю, что он хранит там самую важную информацию. Ответил дух. Основные серверы с секретной информацией они спрятали поглубже. К тому же у начальника сервер не снабжен системой самоуничтожения. Мне кажется, это его личное хранилище информации, установленное в обход всех правил. Там как раз может быть самая полезная для нас информация. Когда будем близко от него, я попробую считать с него информацию. Если он незаконный, то СБ его не контролирует. Нейтрализация термита по настоянию Яра шла капитальная, хотя это была не столько нейтрализация, сколько изъятие магния из плотно спрессованного порошка. При отсутствии магния термит превращался в безобидную смесь окислов и солей, не способных ни на какую реакцию. Поэтому оставленные в рабочем состоянии запалы угрозы больше не представляли. Внешники все же определили причину срабатывания автоматики защиты реактора. Свалили на брак в процессе изготовления силовых шин. Но перед очередной заменой они просветили и отсканировали новые шины на всем имеющемся научном оборудовании, на которое ради этого подали питание. Только убедившись в их полном соответствии всем требованиям, техники внешников начали замену. Яр, как и планировалось, загодя вернулся к реактору. Дух нейтрализовал автоматику, контролирующую изоляцию на утечке в ней, а Яр начал отращивать шипы на шинах прямо в процессе их установки. Повторяемость в действиях диверсанта – верный путь к провалу. «Ну вот, у нас еще 30 часов есть», – устало произнес Яр, когда где-то далеко раздался приглушенный хлопок. «Больше. Теперь им надо менять не только шины, но и половину оборудования». Бабахнуло знатно. Со смешком прокомментировал произошедший дух. «Ты проконтролируй, что они решат. Вряд ли определят причину на этот раз. Надеюсь, местная СБ не начнет поиски посторонних по всей базе. Вот ведь, ты, выражаясь твоим же языком, все сглазил», — заявил дух. «Слушай, ваша идея не очень-то хороша», — произнес женский визгливый голос. «Даже если вы правы и это действует даруя кого-то из наших гостей, то увеличить дозу транквилизатора мы сможем далеко не всем. Часть иммунных сильно ослаблена после изъятия органов и просто умрет. А это самые старые и ценные экземпляры. Пусть умрут они, а не мы», — ответил мужской низкий голос. «Еще наловим, если выживем. А если погибнем или обратимся, когда энергия кончится, что, он многозначительно не договорил. Хорошо, после недолгого раздумья сказала женщина, предлагаю компромисс, всех, кто не сможет выдержать повышение дозы, пустить на разделку. Времени вам хватит, чтобы провести анатомирование всех ослабленных объектов, до конца ремонта пройдет минимум трое суток, как мне доложил главный техник, ответил мужчина. Мне бы хотелось, чтобы к этому моменту даже гипотетическая угроза в лице гостей была устранена. Мало времени, но мы начнем прямо сейчас. Постараюсь свести потери ценной биомассы к минимуму. Я могу привлечь дополнительный персонал, многие полевые агенты умеют качественно потрошить тела. Определите сначала объем работы. Среди, как вы выразились, полевых агентов, много отребья. Служба безопасности будет возражать против их допуска в закрытый сектор, но я постараюсь их убедить. Деньги, они лишними не будут. Усмехнулся мужчина и тут же жестко припечатал. Но мертвым они не нужны вообще. Вы меня поняли? Время скрытности кончилось. Вынес вердикт Яр. Показывай дорогу блоку, где держат иммунных. Давай тогда накопители выведем из строя. Ломать так ломать. Поняв, что спорить бесполезно, подсказал дух другую идею. Тоже верно. Показывай. Основные резервные аккумуляторы находились недалеко от Яра, учитывая, что он находился у задней стенки реактора. Ему оставалось пройти по техническим тоннелям метров 100. Сильно мудрить он не стал, просто удалил внутренние перемычки между батареями. В результате, с виду все оставалось целым, но напряжение на выходных клеммах пропало. Весело зазвучала сирена и тут же замолкла. Освещение в помещениях, бывшее до этого приглушенным, стало совершенно тусклым. «Пора перекидываться», – обеспокоенно сказал дух. «Рано», – отказался Яр. «Пока идем в блок к иммунным, буду обезвреживать потенциально опасные для нас объекты. В теле робота отвар энергию не восполнит, хотя он уже и так действует слабо. Хорошо, я помучил свои способности в последнее время. Ты, главное, сервер не зацепи, когда будешь золото собирать, крохобор». Попытался пошутить нервничающий дух. «Думаешь, а ведь мысль неплохая. Бронекостюмы и оружие показывай в первую очередь. Буду действовать точечно, начиная с дальней дистанции». Яр перешел на ускорение и, отслеживая свое воздействие по картинкам, передаваемым духом, принялся уничтожать контактные площадки во всевозможной электронике. «Поспеши к блоку иммунных», — поторопил его дух. «Они решили убивать всех. Зря мы аккумуляторы сломали. Я вывел из строя связь, но тебе надо успеть первым. Можно разрушить подающую раствор аппаратуру», — на бегу предложил Яр. «Там нет электроники, на которую я могу воздействовать», — обломал дух надежды Яра. «Они собрались всех уничтожать вручную, без разбора. Боятся нарастания негативного воздействия на цитадель. Вариант с капельницей слишком долгий, по их мнению. Будут перерезать горло иммунным или стрелять им в голову. Сейчас собирают солдат с верхних этажей, с дополнительным боекомплектом. Лифты не работают, двери открываются только вручную. Какие смог, те я заблокировал». Также на ускорении выпалил он информацию. «Немного времени у нас есть. Внутреннюю связь я контролирую, поэтому обслуживающему персоналу приказ не поступил. Вот теперь тебе точно пора перекидываться. Рюкзак можешь бросить здесь, я за ним прослежу». Не отвечая, я резко остановился и сменил тело. Широкоплечему роботу стало тесновато в техническом тоннеле. На нем была одета специально пошитая разгрузка, карманы которой были забиты обоймами под пистолеты. Скинув рюкзак, Яр, следуя указаниям, двинулся к ближайшему выходу в нормальный коридор. «Поднажми». Они начали спускаться по лестнице. Поторопил дух. Яр прибавил скорости, меняя направление на поворотах, пробегая по стенам, где это возможно. Такой способ позволял не сильно терять скорость, но получалось его использовать далеко не везде. Перед дверями приходилось останавливаться и открывать их вручную. Приближаясь к лифту, Яр выстрелил в створки, которые не были усилены, как двери между блоками. Взрывные пули, заряженные в пистолет через одну с обычными, вынесли их в шахту. Словно вторя ему, где-то вверху раздался еще один взрыв. «Что за шум?» – поинтересовался Яр, проскальзывая мимо остатков створок. «Двери вскрывают. Это они только перед тобой не заблокированные. Местным сейчас трудно стало передвигаться между блоками. Шахта лифта для них тоже перекрыта бронеплитами. Хоть здесь они оставили резервные аккумуляторы и электронное управление». Хохотнул дух и тут же посерьезнел. «Попробуй еще поднажать. Эта дура может в любой момент включить систему уничтожения пациентов. Протокол у них такой, для непонятной ситуации, а связи нет с начальством. Так отвлеки ее какой-нибудь несуразицей, или изобрази начальницу по видеосвязи», — предложил Яр. «Я уже почти на месте, не получится, нет там видеосвязи. Любой устный приказ должен быть подтвержден кодовым словом, которое учится наизусть и нигде не записывается. Я же говорю, они паранойки». Яр тем временем выскочил из шахты лифта в коридор и снова набрал скорость. Старшая смены замерла возле большой красной кнопки, прикрытая пломбированным колпачком. В случае потери связи с начальством, с одновременным возникновением других непредвиденных ситуаций, она должна была убить всех иммунных. Крепко вбитый в нее протокол освобождал ее от любой ответственности, если ситуация будет действительно непредвиденной и угрожающей. Отключение основного электроснабжения с последующей пропажей резервного уже тянуло на такую ситуацию. Связь тоже отсутствовала. Где-то вдалеке глухо прозвучал взрыв, легкой дрожью отдавшийся по полу, но она все еще медлила, надеясь, что ситуация скоро прояснится. Она не испытывала моральных мук от убийства, но убить такое количество иммунных значит лишиться потенциально большой суммы денег, часть из которых перепадает ей лично. Ее подчиненные носились по всему блоку, составляя вручную список ослабленных иммунных. Переносные электронные приборы, такие как планшеты и сотовые телефоны, были под запретом, а стационарный компьютер отключился с пропажей питания. Опять прошла дрожь по полу. Взрыв произошел явно ближе, чем прошлый раз. Старшая смены сорвала пломбу и откинула предохранительный колпачок. Рука легла на красную клавишу, готовясь вдавить кнопку. От нее сработает отдельный клапан, который вольет смертельный яд в раствор споранов. Этот раствор по трубкам расходился по всему блоку и медленно вливался в вены находящихся здесь иммунных. Через полчаса они все будут гарантированно мертвы.